Глава 17. Он вышел в коридор. Понятно, что память Салхаба здорово подвела, но он помнит, что его кто-то позвал. И еще, он сказал, что в комнате было два человека. Может, его позвали, чтобы подставить? Допустим, невероятное, Салхаб не стрелял. Тогда стрелял кто-то другой. Кто мог еще быть на этаже? Конечно, Исмира. Она появилась в кабинете с мокрыми волосами и в банном халате. Это вполне убедительное прикрытие. Вот, дескать, я только что из ванны. Выстрелила в отца, вложила пистолет в руку своему дяде и побежала под душ. Удобно? Вот только Исмира не успела бы добежать до своей комнаты и обязательно столкнулась бы с Дронго у лестницы. Он даже остановился от волнения. А если она и не бежала в свою комнату? Если выстрелила и спряталась в соседней комнате дяди? Это ведь совсем рядом. В таком случае она вполне могла успеть до появления Дронго. Выстрелила, вбежала в комнату дяди и встала под душ. А когда они собирались в кабинете, вернулась туда. Версия, имеющая право на существование. Еще один подозреваемый – ее брат Керим. Но его не было в доме. Он был у калитки, намереваясь отправиться в село к своей знакомой женщине. Это он так говорит. А если это было сделано для создания алиби? И точно так же мог спрятаться в одной из пустующих комнат и выстрелить в отца. Остается Роберт, который почему-то оставил Лиану со следователем и вернулся в дом. Нормальный мужчина должен был дождаться своей супруги. Он этого не сделал. Почему? Что за срочные дела? Непонятно. Еще в доме была Шукуфа, но она работала на кухне и не успела бы выстрелить и добежать до кухни незамеченной. Дронго дошел до кабинета, оттуда раздавались голоса сотрудников полиции и экспертов. Дронго открыл дверь, вошел. «Мы уже все осмотрели», — сообщил следователь. «Второй подушки нигде нет». «Значит, ее выбросили в окно или спрятали в соседних комнатах», — предположил Дронго. «Например, в спальне хозяина дома. Пусть поищут, ее обязательно найдут». Следователь кивнул двоим офицерам, и те поспешили выйти. Эксперт осматривал тело погибшего, уже зная, что ему не разрешат препарировать труп. Керим беспрерывно курил, наблюдая за действиями эксперта, словно контролируя. Наконец эксперт поднялся, снова накрывая тело простыней. «Стреляли почти в упор», — сообщил он. «Хотя порохового ожога я не нашел, но на ране есть синие ворсинки, словно к дулу пистолета прикладывали подушку. И такие же ворсинки есть на дуле пистолета». «Я успел осмотреть оружие перед тем, как его запечатали в пакет». «Что это значит?» – спросил следователь. «Может, пытались остановить кровь этой подушкой?» – предположил эксперт. «Нужно будет провести более точную экспертизу». «Нам не разрешат отправить тело на вскрытие», – напомнил Насир. «В таком случае заберем одежду», – предложил эксперт. Ему было далеко за 50, но выглядел он гораздо старше. Седая голова, лицо в морщинах. «Ее могут выдать нам только в мечети», – вздохнул следователь. «Когда повезут обмывать тело. Мы же не можем раздеть его прямо сейчас». По мусульманским обычаям тело покойного обмывали в мечети, заворачивая в белый саван. «Можно забрать рубашку», – предложил эксперт. «Вы совсем рехнулись?» – подал гневный голос Керим. «Только в мечети. Не раньше». «Мне кажется, что я могу предложить свою версию», – сказал Дронго. «Выстрел был произведен с очень близкого расстояния, но ожога мы не нашли, как и вторую подушку. Мне кажется, что убийца использовал ее в качестве глушителя. Прижал ее к груди Алхасова и сквозь подушку выстрелил». «Возможно», — согласился эксперт. «Но в таком случае никто бы не услышал звука выстрела, а вы его услышали и поэтому поднялись в кабинет». «Да», — согласился Дронго, — «я слышал выстрел». «Но мы, наверное, говорим о разных выстрелах». «Тогда куда она исчезла?» – вздохнул следователь, не расслышав последние слова Дронго. «Может, ее вообще не было?» «Она была», – уверенно возразил Дронго. «Я помню, что она была, и ее нужно найти». Вернулись офицеры полиции. «В соседних комнатах ничего нет», – сообщил один из них. Дронго повернулся и вышел из кабинета. Прошел в спальню. Куда могла деться эта проклятая подушка? Убийца не имел возможности носиться с ней по коридору, чтобы спрятать в другом месте. даже если у него было много времени. Зачем привлекать к себе внимание таким странным видом? Значит, она должна быть рядом. Но где? Черт побери. Кровать не убрана. Прежде уборкой комнат занималась Лида, теперь некому. Он осмотрелся. Открыл дверцу шкафа. Офицеры наверняка здесь искали. Стоп. Стоп, как же он раньше не подумал? Подушка не может быть здесь. Салхаб сказал, что когда у него начался приступ, его кто-то позвал. Значит, нельзя быть таким кретином. Нужно было давно догадаться. Дронго поспешил в комнату Салхаба. Там он неожиданно для себя увидел Лиану, которая копалась в тумбочке. Лиана явно смутилась. «Что вы здесь делаете?» – спросил Дронго. «Хотела посмотреть его лекарство, которое он в последнее время принимал», – пояснила Лиана. «Что-то не так?» «Слишком много приступов в последнее время. Может, он изменил дозировку без согласования с врачами? Я пытаюсь понять». «Раньше у него было меньше приступов?» «Значительно меньше. Один или два в месяц, но не больше». «Понятно. Я тоже хочу поискать». «Лекарство?» «Нет, подушку. Синюю подушку с дивана в кабинете». Она обвела взглядом комнату. «Здесь нет никакой синей подушки». «Вижу». Он подошел к шкафу, открыл дверцу. В нем висели костюмы, рубашки Салхаба. Других шкафов в комнате не было. На всякий случай Дронго прошел в ванную комнату, там тоже ничего не было. «Ничего не нашли?» – уточнила Лиана. «Нет». Он повернулся к выходу, когда обратил внимание на небольшое пятно на ковре, лежащем перед кроватью. Дронго подошел ближе, посмотрел на пятно и неожиданно кинулся на пол. Лиана даже не успела понять, что происходит, когда Дронго вытащил из-под кровати простреленную синюю подушку. «Вот так», – сказал он, глядя на находку. Убийца вбежал сюда и затолкал подушку под кровать. На подушке были следы крови и ожога от выстрела. «Ничего не понимаю», – медленно произнесла Лиана. «Стреляли в подушку?» «Это не вы ее туда затолкали?» – на всякий случай уточнил Дронго. «Вы с ума сошли?» – нахмурилась Лиана. «Значит, ее спрятал кто-то другой», – спокойно подвел итог Дронго. «Ничего не понимаю», – удивилась Лиана. «Зачем прятать подушку под кровать?» «У нашего убийцы было мало времени», — пояснил Дронго. «А где ее еще спрятать, как не под кроватью?» Лиана так ничего и не поняла. Дронго забрал подушку, вернулся в кабинет и протянул ее эксперту. «Именно через нее застрелили Алхасова», — сказал он. «Можете сравнить группу крови и частицы пороха». Эксперт кивнул, забирая подушку. Следователь взглянул на Дронго и немного ошеломленно спросил. «Где вы ее нашли?» «В комнате Салхаба», — пояснил Дронго. «Значит, все-таки стрелял он», — мрачно проговорил следователь. «А нам сказал, что ничего не помнит». «Я бы не был столь категоричен», — предложил Дронго. «Во-первых, приступ у него действительно был. Во-вторых, если бы Салхаб застрелил Эльбруса, то постарался бы избавиться не только от подушки, но и от пистолета. От пистолета в первую очередь». Однако пистолет он продолжал держать в руке. «Вы что же думаете, что он застрелил брата, потом кинулся с подушкой к себе, затолкал ее под кровать, а потом зачем-то вернулся с пистолетом на место преступления? Странный преступник, не находите?» «Нахожу», — согласился следователь. «Только не странный, а психически больной. Поэтому его увезли в больницу. Возьмут анализы, проверят эпилепсию. И только потом мы сможем оценить, насколько осмысленными были его поступки, насколько сознательно он совершил убийство». «Все-таки хотите повесить все три убийства на Салхаба?» «Мы с вами уже говорили об этом», — поморщился Насир. «Не нужно больше возвращаться к этому вопросу. Его проверят и поставят диагноз. Кстати, проверят и подушку, которую вы принесли. Если на ней, помимо крови и пороха, остались еще какие-то частицы, допустим, обломанные ногти или волосы Салхаба, то его вина будет более чем очевидной». «Может, тогда вы объясните, зачем он стрелял через подушку?» «Чтобы приглушить звук выстрела и успеть скрыться». «Но я отчетливо слышал громкий, звонкий, ничем не приглушенный выстрел». «Скорее вам показалось, что выстрел был прямо-таки звонкий и громкий. А с другой стороны, что такое подушка? Это же не профессиональный глушитель. Вряд ли она существенно могла приглушить выстрел. Сейчас сюда приедет начальник полиции», — сообщил следователь. «Он тоже придерживается версии, что все три убийства совершил больной человек, а именно Салхаб Алхасов». «Удобная для всех версия». «И единственно правильная». «Не уверен», — пробормотал Дронго. «Совсем не уверен». Следователь отвернулся. Он не хотел спорить. Дронго вышел из кабинета, спустился по лестнице, прошел на кухню. На стуле сидела Шукуфа, скрестив руки на груди. Очевидно, смерть хозяина стала для нее не только неожиданным ударом, но и завершением ее работы в этом доме. Вряд ли дети Алхасова захотят жить в такой глуши. Дом опустеет, кухарка тут будет уже не нужна. Дронго осторожно сел рядом. «Простите, что беспокою вас», — обратился он к женщине. «Я вас слушаю», — подняла голову Шукуфа. «Вы работали только на кухне, а в комнатах убирала Лида?» «Да, но я иногда помогала ей перед приездом гостей». «Сюда приезжало много гостей?» «Нет, немного. Этот дом был построен для семьи». «Кто забирал оружие из шкафа, когда выезжали на охоту?» «Рагиб. Всегда только Рагиб. Они ездили вместе с хозяином». Она тяжело вздохнула. «Вы уже давно в доме? Сюда часто приезжали его дети?» «Очень редко. Эсмира говорила, что сюда не нужно приезжать. Ее муж иногда появлялся здесь. Керим приезжал чаще, но редко оставался ночевать». «Он ходил в село к своей знакомой вдове», — уточнил Дронго. Шукуфа вспыхнула. «Я не знаю», — ответила она, и было очевидно, что она знает обо всем. «А грузинские гости приезжали?» «Один раз. Но прежде несколько раз приезжала только женщина». «Вместе с Алхасовым?» «Да, и с его братом. Она ухаживала за Салхабом. Кто мог подумать, что он во время приступа случайно выстрелит в своего старшего брата?» «Здесь у него часто бывали приступы?» «Нет, ни разу не было. Только вчера случился». «Да, я помню. Спасибо вам. И не переживайте, я думаю, что Керим захочет оставить вас в качестве кухарки в доме. Он ведь будет наследником». «Этот дом записан на его сестру». «Откуда вы знаете?» «Так говорил наш хозяин. Он любил ее больше других». «А она?» «Не очень его любила», — призналась Шукуфа. «Все время с ним ругалась. И мужа своего ругала, оскорбляла при всех. Характер у нее очень решительный. Но женщина в наших местах обязана уважать своего отца и своего мужа. Такой порядок. Как вы думаете, сегодня кто-нибудь будет обедать? Никто не приходит, не спрашивает». «У всех пропал аппетит. Уже скоро время ужина». «Я не знаю, как быть. У кого мне узнать?» «Наверное, у Эсмиры, если это ее дом», — предложил Дронго. Он вышел в прихожую. Услышал шум подъехавшей машины и стук дверей. В дом вошел начальник полиции, он был в форме. Увидев Дронго, мрачно кивнул ему. «Как такое могло случиться?» Принялся он рассуждать вслух. «В доме находится такой опытный эксперт, как вы, а также следователь, несколько офицеров, и все равно Эльбруса Алхасова застрелили. Мне столько людей звонят, никто не верит». Сверху быстро спускался следователь, которому сообщили о приезде начальника полиции. Фазиль угрюмо кивнул ему. «Салхаба уже увезли?» «Да», — кивнул Насир. «Его забрали примерно час назад». «Оформишь все документы, как положено. Салхаб — тяжело больной человек, и у него под влиянием эпилепсии развились разные психозы и галлюцинации. Он задушил Лиду, потом украл ружье и выстрелил в Рагиба. Все эти преступления завершились тем, что он вытащил пистолет и начал стрелять в своего старшего брата. Потом у него начался очередной приступ. И наш уважаемый эксперт обнаружил его с пистолетом рядом с телом брата. Какое горе! Какое горе!» «Он выстрелил в своего брата один раз?» — напомнил следователь. «Пусть будет один раз», — согласился начальник полиции. «Пойдем наверх, и ты мне все покажешь». Следователь старался не смотреть на Дронго. Они с Фазилем пошли по лестнице. Дронго поднимался следом. Он уже понимал, что решение объявить Салхаба убийцей принято на самом высоком уровне, и никто не посмеет пересмотреть, подвергнуть его сомнению. Решение, устраивающее всех. Решение, которое поставит точку и прекратит все слухи и домыслы. Они прошли в кабинет, где у тела дежурил офицер полиции. Керима не было. «Завтра его отправят в Баку», — напомнил следователь. «Мне не разрешили отвезти его в морг». «А ты думал, разрешат?» — недовольно спросил Фазиль. «Вызовите мулу, чтобы прочитал молитву по нашим обычаям. И пусть привезут лед, иначе они не смогут тело довести до города. Можешь представить, какие люди приедут на похороны? Объявили, что его похоронят на аллее почетного захоронения». «Я все понимаю», — пробормотал Насир. «Не понимаешь», — жестко ответил начальник полиции. «Если бы понимал, то все сделал бы без моей подсказки. На подобном деле можно сделать карьеру, а можно свернуть себе шею. И только от тебя зависит, какой будет итог». Дронго не хотел больше слушать и пошел навестить Джил. Дверь в комнату Салхаба была чуть приоткрыта. Дронго подумал, что Лиана не закрыла ее, когда уходила отсюда. Он уже взялся за ручку, но невольно заглянул в комнату. На кровати, широко раскинув руки, лежала Лиана. Можно было не подходить ближе. Было совершенно очевидно, что она мертва.